Я вспомнил, что не запер дверь сарайчика. К счастью, никто не заметил моей оплошности. Повернув ключ, я вынул его из замка и вернул Маршо. Возвращая ключ, я внезапно подумал, что хотя Синдерелла и сообщила мне свой адрес, я все еще не знал ее имени. Глава 9. Жиро находит улики. В гостиной я увидел следователя, который с деловым видом допрашивал старого садовника Огюста. Пуаро находился рядом. Оба приветствовали меня вежливыми поклонами и дружелюбными улыбками. Я тихонько опустился в кресло. Оте показал себя придирчивым и мелочным до крайности, но это не помогло ему добыть какие-либо важные факты. Огюст признал, что садовые перчатки принадлежат ему. Он всегда надевает их, когда обрабатывает кусты ядовитой примулы. Но вот когда последний раз надевал их, не мог припомнить. Конечно, он их не хватился. Где они хранились? Да то в одном месте, то в другом. Лопата обычно стояла в маленьком сарайчике для садовых инструментов. Был ли он заперт? Конечно, его запирали. А где хранился ключ? Черт возьми, он был чаще всего в двери. В сарайчике не было ничего ценного, что можно украсть. Кто же мог ожидать шайку бандитов и убийц? Во времена мадам графини, прежней хозяйки, такого никогда не случалось. Оте махнул рукой и закрыл папку. Старик понял, что допрос окончен, и с ворчанием пошел к выходу. Помня непонятный интерес Пуаро к следам на клумбах, я внимательно следил за Огюстом, когда он давал показания. Либо он не имел никакого отношения к преступлению, либо был отличным актером. Внезапно, как раз когда он приблизился к двери, меня осенила идея. «Простите, мсье Оте», — воскликнул я, — «не разрешите ли задать один вопрос?» «Безусловно, мсье». Я повернулся к Огюсту. «Где вы храните свои садовые сапоги?» «Иногда в бумажном пакете», — проворчал старик, — «но чаще всего у себя на ногах. Где же еще?» «А где они лежат ночью?» «Под моей кроватью». «А кто их чистит?» «Никто». «А зачем их чистить?» «Что я, молодой франт, и хожу гулять на набережную?» «По воскресеньям я надеваю праздничные сапоги, а в другое время он пожал плечами». Обескураженный, я покачал головой. «Ну и ну», — сказал следователь, — «мы не очень-то продвинулись вперед. Безусловно, нас задерживает отсутствие телеграфного ответа из Сантьяго. Кто-нибудь видел Жиро? Вот уж действительно кому не достает вежливости. Мне бы очень хотелось послать за ним, и вам не придется далеко посылать, господин следователь». Спокойный голос заставил всех вздрогнуть. Жиро стоял в саду и смотрел на нас через открытое окно. Не торопясь, он перешагнул подоконник и оказался у стола. «Вот и я, господин следователь, к вашим услугам. Примите мои извинения по поводу запоздалого появления». «Ничего, ничего», — пробормотал следователь, заметно смутившись. «Конечно, я всего-навсего детектив», — продолжал Жиро. «Я ничего не смыслю в допросах, но если бы я вел допрос, то постарался сделать это без открытого окна. Любой прохожий может легко подслушать все, что здесь происходит. Это, между прочим». Оте покраснел от злости. Было очевидно, что взаимной любви между следователем и детективом не предвидится. Они начали ссориться друг с другом с самого начала. Возможно, это было предрешено, ибо Жиро считал всех следователей дураками, а для Оте, относящемуся к своему служебному положению с уважением, небрежная манера парижского детектива не могла не быть оскорбительной. «Ну хорошо, мсье Жиро», — сказал следователь довольно резко. «Без сомнения, вы время зря не теряли и принесли нам список злоумышленников. И теперь можете точно указать место, где они сейчас находятся». Не обращая внимания на иронию, Жиро ответил: «По крайней мере, я знаю, откуда они взялись».